Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Александровича Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских водах» в 1824 году. Из собрания сочинений в двух томах, том 1. Запись производится по изданию «Москва», Государственное издательство художественной литературы, 1958 год. Читает Олег Федоров. Александр Александрович Бестужев-Марлинский. «Вечер на Кавказских водах» в 1824 году. Посвящается Николаю Ивановичу Гречу. Зачем от нас могил ужасный клад, видения и страхи сторожат? «Вот Эльбрус», — сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску. И в самом деле Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открывался передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии. Сначала трудно было распознать снега его с грядой белых облаков на нем лежащих. Но вдруг дунул ветер, тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня. И мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом. Я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда: «Там горести, там страсти яд немеет, там юностью невянущую веет, забвение целительной рукой на сердце льет усладу и покой. Душа слита с возвышенной природой и дышит грудь бессмертную свободой». Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор, только двуглавый Эльбрус сиял двумя звездами над океаном туч. Наконец и он утоп во мраке. Изредка перепадали крупные капли дождя, ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними. «Далеко ли?» — спросил я извозчика. «Полверсты», — отвечал он. В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейских казаков и дальше домы и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству, посмотреть общество и увидеться с знакомыми. Заревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужинным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досужнее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек 10 романтиков насчет покорности к предписаниям Эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство — возбуждать жажду к вину. «Ну, что наши московские красавицы?» — сказал молодой человек в венгерке, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка и капитана гвардии, между которыми сидел он.